Я ожидал бомбы, заложенные в мою тайгу, засады в квартире, но ничего не произошло. Даже сигналки не были сорваны. Где какие приметы оставил, там они и лежали. Вошел Сузи наготове, огляделся. А все на месте. Никаких следов чужого вторжения. Ни снайпер через окно не пальнул, не вломился никто. Перетаскал сумки с оружием обратно в тайник, оставив все же 4 пистолета и 2 УЗИ хакерам. На всякий случай. Расположился по новой, напился чаю, сготовил ужин. Совсем уже поздно, около 11, пришло сообщение от Большого. «Приезжай на сервис, наш кореш в гостях». Поехал на прокатный с намерением ее там и оставить. Теперь хватит того, что есть. Вечер совсем паскудный, холодный ветер, мелкий дождь, темно и мерзко. Ну и настроение подстать. Заехал в ворота, которые открыл Иван, сразу отдал ему ключи и документы. «Спасибо, Вань, в натуре пригодилось. Заправил, не царапинки. Только помыть надо». «Помыть не проблема. Пацаны все в цехе, туда заходи». Слесаря давно по домам разошлись, так что на территории было тихо и пусто. Светил фонарь над стоянкой, ну и в цеху угол был освещен. И в этом углу с одной из опор подъемника свисал подвешенный туда за руки человек. Рядом с ним на скамейке сидели труба и капрал. Труба курил, капрал играл во что-то на планшете. На человека никакого внимания никто не обращал. «Большой где?» — спросил я. Труба кивком показал в сторону туалета. И точно, там почти сразу же зашумела сливающаяся вода, а затем вышел Большой, вытирая руки бумажным полотенцем, которое выбросил в разрезанную пополам бочку, которая здесь для мусора. «О, приехал!» — увидел он меня. «Твой кореш?» «Мой!» Сутенера даже били не сильно. Так приложили пару раз, наверняка капрал. Рассечение на скуле и глаз подбит. Больше с руками проблема, давно висит. А так и одет по-прежнему, как тогда в «Чайке», в белой грязной водолазке, слегка забрызганной кровью, в черных узких брюках. Лицо испуганное, но сочувствия к нему никакого. Нет, понимаю, что хороший человек обязан посочувствовать, но не получается. Он меня вообще-то убить пытался. За деньги. «Сказал чего-нибудь?» «Да мы пока особо и не спрашивали». Большой повернулся к нему. «У кого заказ взял?» Я почему-то ждал, что тот начнет запираться, но сутенер заговорил сразу. «У Майербека, чеха! Майербека, знаете, у Вахи первый человек!» «А как ты на Жанку вышел?» «Давно ее знаю, она у меня работала раньше, иногда!» Все разом хмыкнули. Про такую подробность ее биографии не знал никто, в том числе и мой прототип. «Ты ведь сам на Майербека вышел, так?» — спросил я. «Не он на тебя!» Это я скорее утверждал, чем спрашивал. «Да однозначно!» Не стал даже дожидаться ответа Большой. «Майербек что, в курсе, что ли, что на тебя ход есть? Жанка там на тебя его шмаром жаловалась, а он базар слышал и пошел за тебя с чехами перетереть. Так ведь?» Большой взял с верстака монтировку и приблизился к висящему сутенеру. «Ну?» «Он на меня вышел!» Сутенер замотал головой. «Он не я!» «Гонит!» — уверенно сказал труба. «Очкует, отсос!» «Да без разницы!» Большой махнул рукой. «Кто, кому, чего? Жанка где сейчас?» «Не знаю, она тогда из «Чайки» дернула и все, больше не видел». «Остальное он мне сказал, что спрашивал». Объяснил мне ситуацию Большой. «Тебе знать еще что-то надо?» «Нет», — я покачал головой. «Все, как и прикидывал». «Ну и все тогда, опускайте его». Большой повернулся к трубе. «И по-тихому его, ага». «Да не вопрос!» Труба взял со стола кусок толстого провода. «И исполним в лучшем виде! Потом его куда?» «Да на свалку! Пусть бомжи оформят в шашлык или куда там они их обычно! Только не сейчас, а с утра! Пикап возьмите!» Большой усмехнулся и чуть хлопнул меня по спине. «Пошли, разговор есть!» «У меня к тебе тоже!» К вечеру я уже переварил информацию от Барановского. «Новости у меня большие и много...» «Это какие?» «Приятеля я одного старого встретил. Точнее, он сам меня искал. Со службы еще. Он в частники потом подался. Он знаешь, на чем сидит?» «На чем?» «Вот вся дурь, что из Китая в город идет, она под ним». «Под мусорами же!» Предсказуемо усомнился Большой. «Мусора от него получают. и там у них проблемка есть по белому китайцу. Мусора хотят сдавать его чехам вместо Хмурого, понял? Но... Большой прибавил ходу, чтобы быстрее добежать от цеха до офиса. Так вот, поставщик не хочет, у него там и свои заморочки по пиковым. И базар был, что кому-то это еще не нравится, кто там мазь держит. И сами главмусора городские им тоже не в жилу. Я толкнул дверь в офис и заскочил с холода в тепло. В офисе сидел и курил сирота, тыкая пальцем в планшет. Я сразу направился к электрочайнику, потому что в такую погоду чай — то, что доктор прописал. «И чего хотят?» «Они готовы нам 10 кил китайца сдать!» Я вытащил из тумбочки кружку. «Мне тоже кругаль налей!» — сказал Большой, усаживаясь рядом в кресло. «Им зачем?» «Пиковых сбросить!» «Война будет!» «В своих делах они сами угловые. Сказали, этим продаем, этим и продают. Только они информацией поделились еще до кучи. Муслимка встречу Вахи и Русика организует. В центре, в Олимпе. Знают где, знают когда. И знают, где Ваха шхерится сейчас. То есть он поедет или оттуда, или с инженерного». «И где?» — насторожился Большой. «В центре, в Тверском переулке. Дом 5, квартира 11. Там движение одностороннее, к слову. И в любом случае он подъедет к Олимпу». «Тормози!» Большой поднял руку. «Это мы придумываем или они заказывают?» «Это они намекают. Причем так, для тупых намекают». «Им Ваха мешает?» «Если Ваха сам скажет, что рынок отдает, не мешает». Я выставил вторую кружку рядом со своей. «Они могут и вагонки все отдать. Те не пиковые. Но не хотят на одних все ставить. Вагонки, таблетки, китайцев, Коптева». «А мы в гадюжник, так?» «Почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Большой кусок!» Он откинулся на спинку кресла и сложил ручищи на груди. «Но не подавимся. Ваха не давился, а мы тем более. Китайцы когда они продадут?» «Хоть завтра могут». 10 кил. «Почем?» «По 10 рублей за грамм отдадут. Чистый. Его же еще бодяжить будут. Всем хватит». «Барыгам можно сразу в два конца накидывать. Возьмут. Можно даже самим пободяжить. Хотя нет, палево. Сколько там чек один? 10-я грамма? «Вроде бы». Покопался я в картотеке прототипа. «На улице по 20-ке уже бодяжного. А так там реальная доза в микрограммы. Китайцы теперь просто с чем-то нейтральным смешивают для массы, прямо при варке. А то торчки кони двигают быстрее, чем приходуются. Дозировку не выдерживают». Белого китайца, или как там он по-научному называется, даже я помню. Хотя наркотной темой не интересовался никогда. Там действительно потребная доза такая маленькая, что соблюсти дозировку у трясущихся торчков никогда не получалось. Героин эту синтетику с рынка выкинул, но когда героин почти уничтожили, китайцы снова вышли на рынок. И на этот раз стали совмещать полезное вещество с чем-то нейтральным, прямо в основном составе. То есть снизили риск золотого укола до героинового уровня. Правда, возить стало не так просто, объем в десятки раз увеличился. Зато торчки побогаче его даже нюхать могут теперь. — Да в курсе я, — отмахнулся Большой. — Ты за людей отвечаешь? — За этих отвечаю, конкретно. — Ну, смотри, — Большой покачал головой. — 200 косых у нас есть. Просить не надо, я с утра приготовлю. Но это четко, сколько у нас есть. Кропали останутся. Где встречаемся? Договорюсь, где скажут. Тогда сигарет не трясем. Не в мазняк мне с самого начала было. Забивайся на завтра и чтобы там без фуфла. Если все как говоришь, к Мартыну пойдем. Дальше только с ним вопрос решать. Но если так, то мы своей бригадой на тему сядем. Лаве будет, что у дурака фантиков. Забились! Я бросил пакетики чая в кружки и залил кипятком.